Глава 9. Утес, где было назначено свидание между Зверобоем и Магиканом, находился совсем недалеко от берега. Это был большой камень высотой около 6 футов и по очертанию имевший некоторое сходство со скирдой сена. От него до берега было футов 50, и вода около него имела глубины не больше 2 футов. Деревья с берега почти доставали его своими ветвями, и одна из огромных сосен образовала над ним высокий и правильный свод. Приблизившись к берегу, Зверобой немедленно опустил парус, и ковчег уже сам собою доплыл до утеса. В то время как молодой охотник управлял рулем, обе сестры должны были стоять на карауле возле окон своей каюты. «Не видите ли вы кого-нибудь на утесе, Юдив?» — спросил Зверобой, как только ковчег остановился. — Никого, Зверобой. Камень, берег, деревья, озеро и никакого следа человеческих ног. — Берегите себя, Юдив. Не высовывайтесь наружу, Гетти. У карабина острый глаз, проворная нога и смертельный язык. Будьте осторожны и смотрите во все глаза. Я буду в отчаянии, если с вами случится какая-нибудь неприятность. «А вы, Зверобой, вы что делаете?» — вскричал Юдив, просовывая через отверстие голову и бросая на молодого охотника благодарный взгляд. «И вы должны быть таким же осторожным, как мы. Пуля смертельная для нас никому не даст пощады, и мы обе придем в отчаяние, если вы будете ранены». «За меня не бойтесь, добрая девушка. Ваши глазки очень милы, но, пожалуйста, не смотрите в эту сторону и в эту минуту». Слова Бумпа были прерваны восклицанием Юдифи. «Что такое, Юдив?» «Что такое?» — спросил он торопливо. «Какой ты человек на утесе? Индейский воин, расписанный и вооруженный. Где у него соколиное перо? Воткнуто ли оно в пучок волос, какой имеют на темени воины, или он носит его над левым ухом?» «Соколиное перо над левым ухом. Это змей!» — вскричал молодой охотник, бросив руль и быстро перебегая на противоположный конец судна. В эту минуту дверь каюты поспешно отворилась, и перед Зверобоем остановился молодой магикан, у которого вырвалось одно только восклицание. «Хуг!» Еще минута, Юдив и Гетти испустили пронзительный крик, а воздух огласился страшным визгом и воем дикарей, выбежавших из-за кустарника на берег. Некоторые уже бросились в воду. «Отчаливайте, Зверобой!» — закричала Юдив, поспешно запирая дверь, через которую вошел Дилавар. «Отчаливайте! Дело идет о жизни! Дикари плывут к нашему ковчегу!» В одно мгновение Бумпа и его товарищ привели в движение плавучий дом, и после нескольких ловких и сильных взмахов веслами ковчег был на безопасном расстоянии от ружейных пуль. «Что теперь делают эти проклятые минги, Юдив?» — спросил Зверобой, который из-за каюты не мог следить за движениями неприятелей. «Все исчезли. Последний в эту минуту скрывается за кустом на берегу. Вот, теперь пропал и он. Никого не вижу. Мы в полной безопасности». Приятели успокоились и бросили весла. Чингачгук, молодой индейский воин высокого роста, с представительной осанкой и прекрасными чертами лица, поспешил осмотреть свое ружье, открыл полку, попробовал курок и уверился, что все было исправно. Потом он бросил пытливый взгляд на окружающие предметы, но ни одним словом не обнаружил своего любопытства. «Юдив и Гетти», — сказал Бумпа, — «с нами теперь вождь Магикан, о котором я так часто говорил вам. Чингачгук его имя. Великий змей на нашем языке. Так его назвали за ум, рассудительность и необыкновенную ловкость. Он мой старый, искренний друг. Я его узнал по соколиному перу, которое у него над левым ухом, тогда как у других воинов оно воткнуто в пучок волос на темени». Чингачгук понимал и говорил по-английски, но не любил, подобно большей части индейцев, объясняться на этом языке. Он крепко пожал руку Юдифи, поклонился Гетти и, не сказав ни слова, обратился к зверобою, как будто ожидая от него дальнейших объяснений. Молодой охотник понял его мысль. «Этот ветерок скоро совсем замрет, лишь только зайдет солнце», — сказал он. «Бесполезно грести. Через полчаса подует южный ветер, и мы распустим парус. А между тем нам с Чингачгуком не мешает потолковать о своих делах». Сестры удалились в каюту, чтобы приготовить ужин, и оставили молодых приятелей на передней части парома. Бумпа и Чингачгук говорили на языке деловаров. Зверобой рассказал обо всем, промолчав, однако, о своей встрече с индейцем и об одержанной победе. Чингачгук, в свою очередь, ясно и лаконично сообщил о прощании с родственниками и о своем прибытии в долину Сасквиганны, отстоящую от озера на полмили к южной стороне. Здесь он напал на след, предупредивший его о близости неприятельского стана. Он ожидал этого и принял меры против нечаянного нападения. Продвигаясь вперед к озеру, по берегу Сасквиганны, он скоро набрел на другой след и провел несколько часов под носом у неприятеля, выжидая удобного случая, чтобы выручить свою вахту или снять скальп у какого-нибудь иракеза. Трудно сказать, чего желал он больше. По временам Чингачгук прокрадывался даже на самый берег и видел все, что происходило на поверхности озера. Заметив ковчег и его хитрое лавирование, сметливый деловар тотчас догадался, что это судно, управляемое, без сомнения, белыми людьми, должно содействовать ускорению его свидания с молодым охотником. Догадка превратилась в уверенность, когда плавучий дом остановился возле утеса, и Чингачгук, немедленно минуты, скочил на его борт. «Видно по всему, — сказал зверобой, — что ты, великий змей, долго бродил вокруг лагеря этих мингов. Не можешь ли ты сказать чего-нибудь насчет наших пленников? Один из них — отец этих девушек, а другой — белый молодой человек огромного роста, возлюбленный старшей сестры, как я догадываюсь. Чингачгук их видел. Старик и молодой воин, согнутый дуб и высокая сосна. Ты угадываешь недурно, деловар, очень недурно. Старик Гуттер разбит непогодой и грозой, но пни его еще тверды и годятся для крепких балок. Что касается Генриха Марча, то его справедливо можно назвать красой и гордостью человеческого леса. Связаны они или нет? Пытали их или нет еще? Эти вопросы я предлагаю тебе вместо молодых девушек, которым интересна всякая подробность на этот счет. Нет, зверобой. Добыча мингов не в клетке. Их слишком много. Одни ходят, другие спят, третьи на карауле. Сегодня бледнолицые у них как братья. Завтра сдерут с них скальпы. Что делать? Таков у них обычай, я это знал. Юдиф, Гетти, вот приятные для вас новости. Деловар говорит, что индейцы обходятся с нашими пленниками по-братски и не делают им никаких неприятностей. Разумеется, свобода у них отнята, а, впрочем, в остальном они могут делать почти все, что им угодно. «Очень благодарна за эту новость, зверобой», — отвечала Юдифь. «Теперь, когда наш друг с нами, я ничуть не сомневаюсь в том, что мы отыщем возможность выкупить моего отца и Генриха Марча. У меня есть дорогие наряды, довольно соблазнительные для диких женщин, а в случае нужды мы откроем заветный сундук и, вероятно, найдем в нем много сокровищ, на которые разгорятся глаза у этих иракезов». «Юдифь», — сказал молодой охотник, всматриваясь в ее лицо с улыбкой и вместе с тем, с живейшим любопытством, которое не ускользнуло от проницательных глаз девушки. «Достанет ли у вас мужество отказаться от нарядов в пользу пленников, хотя один из них ваш отец, а другой, если не ошибаюсь, ваш жених?» «Зверобой», — отвечала девушка после минутного колебания, — «я буду с вами совершенно откровенным. Признаюсь, было время, когда я ничего не любила с таким жаром, как свои наряды. Но с некоторой поры я начинаю изменяться. Генрих Марч сам по себе не имеет в моих глазах никакой цены. Но я не пожалею ничего, лишь бы возвратить ему свободу. И если я готова на такую жертву ради этого хвостуна, болдуна и шалопая, то можете представить, что согласна я сделаю для своего собственного отца. Вот это хорошо. Очень хорошо. Такой образ мысли достоин женщины. Мне удавалось встречать такие чувства между деловарками. Дикие женщины нередко жертвуют своим тщеславием в пользу сердечных привязанностей. Чувства, стало быть, одинаковы для всех рас, несмотря на различия цвета их кожи. Освободят ли дикие моего отца, если Юдив и я отдадим все, что у нас есть? Спросила Гетти простодушным тоном. Очень вероятно, моя милая, сказал Зверобой с выражением искреннего участия. Их женщины без сомнения будут на вашей стороне. Но скажи мне, великий змей, много ли женщин в лагере этих головорезов? 6, отвечал Чингачгук, поднимая все пальцы левой руки и приставляя правую руку к сердцу. 6 с этою. Бумпо понял, что его приятель подразумевал свою возлюбленную. Видел ли ты ее, любезный друг? Заметил ли ты ее прелестное лицо? Подходил ли ты близко к ее уху, чтобы пропеть ее любимую песню? Нет, Зверобой. Густые деревья закрывали ее своими листьями, как облака скрывают солнце на лазурном небе. Но Чингачгук слышал громкий смех своей вахты и различил ее среди иракезских женщин. Вот, Юдив, верьте уху деловара и особенно чуткому уху влюбленного, способного различить любимые звуки между тысячами голосов. Сам я не испытал этого, но если молодые люди, я разумею и мужчин, и женщин, любят друг друга, то им особенно нравится смех или просто голос любимой особы. Неужели вам, Зверобой, никогда не случалось испытать, как приятен смех любимой девушки? Живо спросила Юдив. Никогда, Юдив. Я не заживался слишком долго между женщинами моего цвета и не имел случая испытывать всю радость подобного чувства. Да, никогда. Приятно они поют и весело смеются, это правда. Но самая лучшая музыка для моих ушей — это дыхание ветра, бегущего по вершинам деревьев, журчание свежего и прозрачного ключа и шелест зеленых листьев. Люблю я слушать голос поющей женщины, правда, но еще больше. Люблю громкий лай охотничьей собаки, когда бежит она по следам подстреленной лани. При этом неожиданном предпочтении в пользу легавых собак обе девушки с разнообразными чувствами удалились в каюту. Оставшись наедине, Зверобой и его приятель продолжали свою беседу. «Давно ли молодой бледнолицый охотник на этом озере?» — спросил Чингачгук. «Только со вчерашнего полудня, великий змей. За это время слишком много утекло воды. Я видел и даже сделал кое-что». Черные глаза индейца при этом уклончивом ответе засверкали, как у барса или волка, попавшего в западню. Бумпо понял язык этого искрометного взора. «Твои подозрения справедливы, великий змей. Я столкнулся с неприятелем лицом к лицу и даже могу сказать, что сражался с ним». «Где же его скальп, бледнолицый воин? Покажи его скальп, великий змей. В присутствии всего племени деловаров, в присутствии старца Таминунда и отца твоего, великого Ункаса, я скажу и всегда буду говорить, что белый человек, верный внушением своей природы, не может и не должен издеваться над своим умирающим собратом, кто бы он ни был. Волосы на моей голове целы, как ты видишь, и этого вполне довольно для моего торжества. Мой враг, красный или белый, никогда не будет иметь причин бояться за свой скальп». «Неужели не пал иракезский воин? Неужели Зверобой, несравненный стрелок оленей, промахнулся, когда метил человека. Нет, Чингачгук, рука моя не поколебалась, и карабин не изменил мне. Враг мой Минг пал сраженной пулей карабина. Он вождь? Торжественно спросил Магикан. Этого я и сам не знаю. Могу только сказать, что он был хитер, вероломен и храбр. Не мудрено, если между своими он добрался до звания вождя. Он мужествен и отважен, хотя глаз его не был так верен, как у человека, получившего образование среди деловаров. Брат и друг мой, раздробил его тело? Это было бесполезно. Минг умер у меня на руках. Скажу без утайки, как происходило все дело. Мы сражались оба храбро и отважно. Он как краснокожий, одаренный от природы талантами красных. Я как белый. Ведь я родился белым, белым живу, белым и умру. Хорошо. У зверобоя белое лицо и бледные руки. Деловар отыщет скальп, чтобы повесить его на шест, и по возвращении домой пропоет в честь его песню перед своим племенем. Честь принадлежит племени деловаров. Не должно ее терять. Легко это сказать, но трудно исполнить. Тело Минга в руках его друзей и скрыто, без сомнения, в таком месте, где не отыскать его великому змею. Затем молодой охотник коротко и ясно рассказал об утреннем происшествии, избегая самохвальства. Чингачгук снова выразил свое удовольствие. Потом оба друга встали, чтобы приняться за дело. В эту минуту совершенно стемнело. Небо покрылось облаками. На мрачном горизонте не было видно ни одной звезды. Северный ветер, как обыкновенно, прекратился после солнечного заката, сменившись южным. Зверобой распустил парус, и ковчег довольно быстро пошел по направлению к замку. Весла оказались бесполезными. Бумпа, Чингачгук и Юдиф сели на корме парома и вели разговор о своих будущих планах. Юдив приняла живейшее участие в этой беседе. Деловар легко понимал все, что она говорила, но отвечал на своем языке, и его энергичные замечания Бумпа должен был переводить. Решения Юдифи были скоры, планы смелы и тверды, и все мнения обнаруживали необыкновенную проницательность. Многосложные события после их встречи, вместе с тем ее одинокое и зависимое положение – заставили молодую девушку относиться к Бумпа как к старому испытанному другу, и она доверилась ему со всей непосредственностью и пылкостью. До этого времени она принуждена была держаться по отношению к мужчинам оборонительного положения. Теперь, неожиданно, она оказалась под покровительством молодого охотника, который, очевидно, не имел против нее дурных замыслов. Простота его мыслей, наивная поэзия и даже самая оригинальность его языка — все это содействовало тому, что в ней начала образовываться внезапная, чистая и глубокая привязанность к нему. Даже равнодушие Бумпа к женщинам подстрекало тщеславие молодой девушки и сильнее раздувало в ней искру горячего чувства. Прошло полчаса. Ковчег скользил по воде. Мрак сгущался. Впрочем, можно было разглядеть, как темные массы леса на южной оконечности озера начинали теряться в отдалении, а горы по бокам покрывали озеро своей тенью почти во всю его длину. Но на самую середину озера еще падал бледный отблеск, образовавший линию от севера к югу наподобие Млечного Пути. И ковчег плыл, придерживаясь этого неясного следа, который по расчетам рулевого должен был тянуться до самого замка. Юдив и Бумпа, прекратившие оживленную беседу, любовались торжественным спокойствием природы. «Какая темная ночь», — сказала девушка после продолжительной паузы. «Надеюсь, впрочем, что мы без труда отыщем замок». Нет никакого сомнения. Вы ничего не слышите, зверобой? Вода как будто всплескивает подле нас. Да. Слышу. Вероятно, здесь нырнула какая-нибудь большая рыба. Впрочем, что же это такое? Кажется, я различаю теперь шум весла. В эту минуту Чингачгук наклонился через борт и многозначительным жестом указал вперед, как будто его взор был внезапно поражен чем-то. Бумпа и Юдиф устремили в ту сторону свои взоры, и оба в одно мгновение заметили лодку. Какой-то человек, стоя на ногах, управлял веслом. Нельзя было разглядеть, скрывался ли еще кто внутри лодки. Молодые люди на всякий случай схватили карабины. «Подстрелить его нетрудно», — сказал зверобой тихим голосом. «Но прежде окликнем, авось узнаем, что ему надо». И, возвысив голос, он закричал. «Эй, если ты подойдешь к нам ближе, я принужден буду стрелять, и верная смерть ожидает тебя. Перестань грести и отвечай. Стреляй, и пусть беззащитная девушка падет от твоей руки», — отвечал дрожащий женский голос. «Но ступай своей дорогой, Натаниэль Бумпа. Я не мешаю никому. Гетти!» — скричали разом Юдиф и молодой охотник, который тотчас же бросился к месту, где у него привязана была лодка. Лодки не было. Все объяснилось. Беглянка, между тем, напуганная угрозой, перестала грести и остановилась неподвижно. В одно мгновение парус был снят, чтобы остановить бег ковчега, но в эту минуту, как нарочно, подул порывистый ветер и еще больше увеличил расстояние между лодкой и ковчегом. «Что это значит, Юдиф?» — спросил Бумпа. «Зачем ваша сестра уплыла от нас на этой лодке?» «Вам известно, что она слабоумная, бедная девушка. У нее на все свои расчеты, и она не слушается ничьих советов. Она любит отца больше всего на свете, и к тому же...» «Что еще, Юдиф? Не скрывайте ничего в эту критическую минуту!» Несколько минут Юдиф молчала, не желая изменить тайны своей сестры, но, чувствуя всю опасность безрассудной выходки Гетти, она принуждена была говорить откровенно. «Дело вот в чем, зверобой. Моя сестра, бедняжка, не могла разглядеть пустоты, самохвальства и тщеславия под красивыми чертами Генриха Марча. И он, если не ошибаюсь, совсем вскружил ей голову. Она бредит им во сне и часто даже наяву обнаруживает свою страсть. Вы думаете, Юдиф, что сестрица ваша решилась на какой-нибудь отчаянный поступок, чтобы освободить отца и Генриха Марча? Стало быть, мы, наверное, можем рассчитывать, что эти дикари овладеют ее лодкой. Очень может быть. Едва ли у Гетти хватит ловкости провести хитрых мингов». Ветер меж тем усилился, и легкий челнок почти скрылся из виду. Не теряя времени, молодые люди бросили карабины, схватились за весла и направили ковчег в ту сторону, где плыла беглянка. Юдиф бросилась на другой конец ковчега и поместилась у самой кормы. Заметив все эти шумные приготовления, взволнованная Гетти вдруг стала удаляться, как птица, испуганная неожиданным приближением охотника. Так как зверобой и его товарищ действовали с энергией людей, понимавших необходимость употребить всю свою силу, и так как, с другой стороны, силы Гетти были отчасти парализованы ее желанием скрыться от близкой беды, то ловля эта, без сомнения, скоро окончилась бы пленом оторопелой беглянки, если бы вдруг ей не пришло в голову сделать несколько неожиданных поворотов. Этим она выиграла время и вместе с тем завела ковчег в совершеннейшую тьму, распространявшуюся от береговых возвышенностей. Следившая за движениями сестры Юдиф должна была объявить, что след ее совсем пропал. Молодые люди с с отчаянием положили весла. Гетти, в свою очередь, слышавшая малейший шорох на ковчеге, притаила дыхание и с трепетом ожидала результатов. Настала мертвая тишина. Юдив наклонилась вперед в надежде расслышать звук или шорох, который обличил бы присутствие ее сестры. Молодые люди с той же целью бросали во все стороны взгляды, напрягая свое зрение. Все было бесполезно. Ни один звук, никакой видимый предмет не вознаградил их общих усилий. Между тем Гетти, приложив палец к губам, стояла посреди своей лодки, неподвижная, как статуя, прикованная к месту. Пауза продолжалась несколько минут. Наконец, Бумпа и Чингачгук, поговорив между собой на делаварском языке, снова принялись за весла, избегая по возможности всякого шума. Ковчег повернулся на юго-запад, по направлению к неприятельскому стану. Подъехав почти к самому берегу, они простояли целый час на одном месте, выжидая приближения Гетти, но и этот маневр не имел никакого успеха. Таким образом, потеряв всякую надежду захватить беглянку, Бумпа принужден был поворотить к замку, не без причины опасаясь нападения, которое могло быть ускорено безумной выходкой Гетти.